Глава 5. Принимаю бой. Алексей встретил его на пороге своего дома. Не самый бедный район Сторожья, прямо за рыночной площадью. Парень в свободное от дежурства время брался за любую работу. Егерям укреплял коконы, заряжал батареи мобилей и винтовок. У слабосилков жизнь тяжелая. Слышал про нападение на офис. Магичка и наемники в минус. Это круто. Таня погибла. Знаю, хотя и видел ее один раз, да и незнакомы мы. Игнат был благодарен Лехе за то, что тот не стал выражать мнимые соболезнования. Жизнь егеря насыщенная и чаще всего короткая. Сова, как и хотела, погибла в бою. Она всегда говорила, что для нее это единственная форма смерти. «Ну что, проходи, займусь твоим коконом. Надо его напитать, не стоит лишний раз рисковать». Игнат протиснулся между Лехой и Косяком и вошел в тесный маленький коридор. Квартира была очень небольшой. Кухня, спальня и нечто напоминающее кабинет, но скорее к нему подходил термин «светлый чулан». «Давай направо, в кабинет», — попросил Леха, «а то у меня там гостья спит». Игнат улыбнулся и с трудом вошел в каморку с двумя стульями. Одновременно он приоткрыл кокон, и Фарад просканировал дом на наличие людей. Все в порядке. В спальне действительно крепко спала молодая женщина, больше в доме никого не было. Сев на стул, тот, что с металлическими подлокотниками, Игнат откинулся, ожидая, когда его зафиксируют. Подпитка кокона — это не чай с вареньем. Это очень болезненно. Но, как сказал дед, у всего есть цена. Алексей закрыл дверь, дал Игнату капу и начал фиксировать голову, потом руки и ноги. Железные зажимы были надежные, не вырвешься, и если приятель захотел бы его сейчас сдать, то Демидов просто физически не смог бы оказать сопротивление. «Готов, видок?» — закончив упаковку, поинтересовался он. Игнат моргнул глазами. Он знал, сейчас придет боль. Алексей зажмурился, плеснуло силой, после чего он сделал шаг к стулу и дотронулся до груди Демидова. Егеря выгнуло дугой, он рванулся всем телом, но железные запоры держали прочно. «Дергайся, не дергайся, а никуда не денешься». Минута, вторая, затем еще и еще одна, а потом боль отступила. Алексей, тяжело вздохнув, уселся на стул. «Думал, не выдержу», — признался магик. «Если бы он был чуть более ослабленным, пришлось бы в два захода». С трудом поднявшись и утерев пот с лица, он отстегнул зажимы. «Живой?» Демидов кивнул, после чего выплюнул капу и бросил ее на маленький столик. «Живой, только больно очень. Сколько это заняло?» «Долго, минут 20, наверное. Ты меня досуха выжил. Теперь остаток дня придется под руной просидеть, силы собирать». «Ну да ладно. Чаю хочешь?» Демидов кивнул, после чего залез в кошель и достал 10 чеков. «Держи. Тут чуть больше, вроде как извинения за неудобство. Я при деньгах, почему бы не помочь хорошему человеку?» Алексей сгреб серебро и сунул в карман. «Хороший ты человек. Пойдем чаю с вареньем и булками выпьем. Дрина, девушка хозяйственная, сегодня утром напекла». «Так женись на ней», — усмехнулся Игнат, поднимаясь со стула и стараясь не упасть. Как всегда, после подзарядки его шатало от слабости. Магик сделал большие глаза и замотал головой, сигнализируя всем своим видом, что не готов к такому шагу. «Ну, дело твое», — усмехнулся Игнат. «Веди к чаю и булкам». Они просидели за столом несколько часов, уполовинив блюдо со свежими мягкими булками и выпив не одну кружку чая. Вскоре к ним присоединилась разбуженная Дрина, очень милая девушка, слегка полноватая, но ей это шло, болтушка и жуткая сплетница. Игнат получил полную дозу местных слухов и даже опознал в одном из эпизодов себя, поскольку не было в городе другого егеря, который умудрился своротить нос сотнику дружины, а потом загнать его же нож ему же в задницу. Хотя вот это как раз не совсем правда. А вот то, что это сотник, далеко не последний человек в местном гарнизоне, очень нехорошо. А еще хуже, что он у него бабу увел. Часы на стене показывали 6. Пора двигать в таверну, где назначила встречу блондинка. Если все повернется плохо, он станет новой сплетней небольшого городка. Да и вокруг покрутиться не мешает. Предчувствия у Игната очень нехорошие. До западных ворот он добрался минут за 20. Понаблюдав за входом у ворот, куда медленно подтягивался народ после рабочего дня и не обнаружив ничего подозрительного, Игнат медленно обшарил все сомнительные места вокруг. Ничего. А вот и блондинка. Все в том же прикиде, хотя вроде бы штаны другие, темно-синие. Она огляделась, постояла у входа и нырнула в подвал. Место популярное, недорого, да и контингент сюда ходил незажиточный. Его в Сторожье очень много. Демидов был тут один раз. Все кончилось дракой, хотя в этом как раз нет ничего удивительного. Но он отлично помнил, что данное заведение может одновременно при полной загрузке вместить человек 150. Сейчас, конечно, не выходной, а будний день, и еще не самый пик, но полсотни мутного и подвыпившего народу внутри точно будет. Словно в подтверждении его размышлений, вышибала здоровенный мужик-гора выкинул на улицу прилично избитого выпивоху. Игнат не торопился. Его часы показывали ровно 7, но если его ждет засада, то лучше дать им понервничать, может проявить себя. Следуя этой тактике, егерь решил опоздать минут на 10. Ничего не происходило. Ни суеты, ни странных личностей вокруг. Время вышло, пора было двигать внутрь. Игнат перешел улицу и спустился по ступеням. Давешний вышибала, стоявший внутри у входа, окинул его быстрым взглядом, на мгновение зацепился за знак егеря и молча отступил в сторону. Оружие сдать даже не предложил. Это не Русь, здесь в любой момент можно угодить в жесткие боевые действия. Под потолком клубился табачный дым, перемешивающийся с запахами дешевого кислого пива и самогона, образуя неповторимый аромат. Блондинку егерь увидел почти сразу. Она сидела на галерее второго этажа за дальним столиком, на котором уже стояли пара мисок и кувшин. Игнат осмотрел остальной зал. Похоже, до него не было никому дела. Обычные выпивохи, обычные разговоры. Справа кто-то кого-то толкнул и тут же получил в морду. Вышибала, раздвигая народ, потопал в ту сторону. Добравшись до сцепившихся, он быстро растащил их, после чего, встряхнув обоих, потащил к выходу. Игнат еще раз огляделся, после чего поднялся на галерею и без приглашения уселся за стол. Девушка подняла голову, окинув нахала быстрым взглядом. «Ты опоздал», — усмехнулась она. «Хотя я думала, ты будешь еще дольше торчать на улице». «Искал подвох?» — Игнат кивнул. «Может, представишься?» Девушка смерила его долгим взглядом. «Арина». «Просто Арина?» Девушка помолчала, наконец решила расширить информацию. «Арина Градова, по прозвищу Струна. Тебе представляться нет нужды», — Игнат кивнул. «Хорошо, Арина. Зачем я здесь и на кого ты работаешь?» Блондинка помолчала и, взяв кувшин, налила себе в кружку белого вина, мутноватого и пахнущего яблоками. «Угощайся», — предложила она. «Сейчас принесут мясо с хлебом. Я позволила себе заказать и на тебя». Игнат наполнил второй стакан и пригубил. «Не так уж и плохо». «Неважно, на кого я работаю. Я стала обладателем информации, касающейся тебя, но взамен я потребую услугу». Демидов молчал. Появилась дородная деваха в засаленном сером фартуке, которая сгрузила с подноса несколько мисок с горячим мясным рагу, после чего, не дождавшись дополнительных просьб, удалилась. Арина взяла миску и ломоть хлеба и принялась есть. Видок последовал ее примеру. Ситуация ему не нравилась. Наконец миски опустили. Яблочное вино, хотя больше подошел бы термин «алкогольный компот», выпито. Девушка откинулась на спинку стула и уставилась на Демидова своими большими серыми глазами. «Ты хочешь отомстить за сову?» Игнат молчал. Пока этот минуэт с хождением вокруг да около его больше бесил. Девушка начала заводиться, в глазах появилась злость, взгляд стал колючим и недобрым. «Ты вляпался в большую интригу, причем вляпался со всех сторон», — произнесла она. «За последние полгода было убито много торговцев, и за всем этим маячит Новин. Но доказательств нет. Вернее, они есть у тебя. Отдай мне их, и я обещаю, что ты увидишь, как он будет болтаться в петле». «На кого ты работаешь?» — повторил свой вопрос Игнат. «Черт с тобой. Весы и кинжал. Торговая гильдия». «Ну, вот видишь, небо не рухнуло на землю», — усмехнулся егерь. «С чего ты решила, что у меня есть доказательства?» «С того, что Альберт Новин нанимает команду профессионалов с магичкой 4-й ступени, перебрасывая их порталом аж из соседнего княжества, для того, чтобы те захватили здание братства егерей, то, что считается неприкосновенным долгие века, рискуя разрушить отношения с такой силой, как вы». «Допустим, но ты уже способна обвинить его даже на основе этой информации». «Нет доказательств. Кстати, я нашла циркача, которого ты спас». «И что с того? Я его и не прятал». «Он мертв. Его долго пытали, потом выбросили в канаву под крепостной стеной». «Хорошо спрятали. Я просто знала, где искать». Игнат поморщился. Это было очень неприятно. Если его пытали, и он мертв, значит, раскололся. Свен не был похож на мученика. Скорее всего, Новин знает не только о том, что произошло на мосту, но и о руне. А вот это уже может быть опасно. «Допустим, у меня есть доказательства участия человека Новина в нападении на конвой. Есть запись и кое-какие улики. Их хватит, чтобы прижать этого засранца». Лицо Струны разгладилось. «Ну вот, так бы сразу. Ты торопишься». «Да, он мой враг, и он получил информацию. И то, что нападение на офис его рук дело, мы тоже догадались. Но зачем мне ты, если я сам в состоянии предоставить эти доказательства в железный кулак? Если мне память не изменяет, торговая гильдия расположена в Белогорске, так что твои полномочия здесь ничего не значат». Он достал папиросу. Арина, затеплив на кончике пальца огонек, дала ему прикурить. Игнат вопросительно изогнул бровь. «Да, я магичка 4-й ступени, проходила боевую подготовку у ваших наставников. Так что мы почти коллеги, но работаю сама на себя. На данный момент меня наняла торговая гильдия. И ты прав, здесь я не имею полномочий. Моя задача — собрать доказательства, после чего гильдия обратится к князю Белогорска, а тот свяжется с правительством княжества Дар и эту гниду повесит». «Слишком долго. Я могу обвинить его и без вашего участия. Нападение на братство князь не оставит без внимания». Арина пожала плечами. «У тебя нет жестких доказательств. Новин выскользнет, свалив все на мертвого помощника. Мои слова о том, что я знаю про найм команды, атаковавшей ваш офис, ничего не решат. Мое слово против его. А вот гильдия — другое дело». «Почему гильдию интересует Новин? Он не первый, кто грабит караваны, прикрываясь княжеством». Арина замолчала, и Игнат отлично понимал, почему. Одно дело — ее личные задания и средства, которые она привлекает для его выполнения. Второе — дела ее работодателя. Она просто не имела права раскрывать чужие секреты. Но он и сам догадывался о причинах. Признаки торговой войны с самым большим, сильным и богатым княжеством уже давно витали в воздухе. «Давай я выдвину предположение, а ты, если угадаю, просто кивнешь». «Попробуй», — согласилась она. «Я думаю, это происходит не только здесь. Торговая гильдия атакована почти везде, и сейчас она пытается вычислить, кто начал войну против нее. Тебя послали выяснить, кто руководит всем этим, и ниточка привела тебя к исполнителю. Но ты не имеешь возможности вытащить из него информацию, поэтому думаешь его прижать с помощью моих доказательств и выбить, кто руководит атакой. И наверняка ты работаешь не одна. Думаю, подобные тебе агенты действуют везде, где проявляется целенаправленная атака на караваны и свободных торговцев, состоящих в гильдии». По виду собеседницы он понял, что угодил в яблочко. «Хреновый ты агент, Струна», — заметил он. «Совсем лицом владеть не умеешь». «Твоя взяла. Ты все верно просчитал. Что дальше?» «Да ничего. Ты думаешь, что, прижав Альберта, он расколется и его повесят?» «Не надейся. Наш маленький мирок соскучился по большой войне, и, возможно, торговая блокада — первая ласточка». «Хочешь сказать, что это происходит с ведома князя или знати?» Похоже, подобные мысли ее сильно озадачило. «Белогорское княжество слишком удобно расположено, слишком своевольно и жестко давит конкуренцию. Более слабым соседям это не нравится. Думаю, это часть операции, подготовка к большой войне». «Подавятся», — как-то неуверенно произнесла Градова. «Белогорск сильнее всех соседей вместе взятых». «Возможно», — согласился Игнат. «Но если в дело вступят все соседи, то по совокупности магичек и дружин они перекроют Белогорье. А удар с 4 направлений просто разорвет его в клочья». «Ну да ладно. Вот только непонятно, почему княжество Дар. Оно далековато от всего этого. У него нет с Белогорьем общих границ. У него нет даже общих границ с соседями. Каким боком тут эта война?» «Да нет еще никакой войны», — грубо ответила Арина. «И не будет». На это Игнат только усмехнулся. «Я предлагаю другой вариант». Он склонился к ней, поманив пальцем, и когда девушка приблизилась, зашептал. «К черту доказуху. Давай захватим эту тварь и выбьем из него все. Он мне задолжал много жизней. Погибла моя коллега. Едва не погиб дед. В том караване, который должен был разгромить Александр, ехал мой друг. Короче, я хочу посчитаться. Попутно можно выполнить и твою задачу». «Давай», — решилась Струна. «За день, что я охраняла этого ушлепка, я вскрыла оборону всего дома. Так себе защита. Я смогу тебя провести внутрь. Когда мы это сделаем?» «Сейчас. Завтра мне нужно быть далеко отсюда». «Годится», — согласилась блондинка, и они пожали друг другу руки. Усадьба Альберта Новина, как Демидов и предполагал, оказалась в богатом квартале. Здесь размещались дома наместника и прочие знати и элиты. По соседству с Новиным располагался особняк Арианы. Игнат осмотрел высокую каменную стену, на которую явно было наложено несколько заклинаний. Единственные массивные ворота, рядом с которыми прохаживался охранник с автоматом, идентичным тому, что Видок забрал у покойного подручного. Раз в 5 минут квартал объезжал экипаж с 4 дружинниками, скорее всего, работающими на железный кулак. «В харчевне это выглядело гораздо привлекательней», — шепнул он на ухо стоящей рядом Арине. Девушка в ответ усмехнулась. «Я же сказала, проведу», — зашептала она в ответ. «Систему ставил профессионал, но вот то, что Альберт решит тайно сделать себе второй вход, он предусмотреть не смог. Этот идиот вырыл подземный лаз, выходящий в подвал одного дома в 100 метрах у нас за спиной. Думаю, хозяин, почтенный местный поэт, даже не догадывается об этом». «Ты откуда знаешь проход?» «Я на него сутки работала и сунула свой нос куда только могла. Не спрашивай, как вообще я очутилась во временных телохранительницах. Это была сложная комбинация. Кстати, ублюдок попытался залезть мне в трусы, за что получил по рукам и уволил меня. Но поскольку я уже получила все, что могла, то со спокойной совестью отвалила. Через 2 часа заканчивается мой контракт, так что результата ждать не приходилось. Просто он меня бы еще и трахнул в виде бонуса». «И кто его сейчас охраняет?» 3. Вернулись сегодня утром. Вроде бы в дар по делам ездили. Изначально их было 4. Одного ты грохнул». «А этот у ворот?» «Не при делах. Внешнюю охрану тут несут наемники». «Что нас ждет внутри?» «Ничего», — ответила Градова. «Там только система мониторинга. Что-то типа того глаза, что используешь на задании. Но за нее не беспокойся. Когда мы войдем, я отключу ее. Пока я охраняла этого урода, мне показали всю схему. Вот наружу лезть не стоит. Там очень хорошая защита. Снаружи дом как крепость. Там и тревожные заклинания, и спящие площадные, способные убить все на площади 10 квадратных метров. Вся охрана в доме. Ее нужно будет устранить быстро и тихо. Их 3 и наемник, который мониторит око. Все это располагается в правом крыле дома». Она быстро нарисовала на земле схему дома. «Здесь мы войдем прямо в подвал. Дальше по лестнице. 1 этаж. Комната охраны. Там нужно тихо и быстро глушить всех. Скорее всего, оператор ока уже заметит, что магическая система сбоит». «Сбоит?» «Я не буду ее гасить полностью. Эта система уязвима для одного заклинания. Просто как только мы попадем внутрь, я колдану, и когда мы попадем в поле фиксатора, он отрубится, потом снова включится». «Хорошо», — согласился Игнат. Через 1/2 часа план был полностью готов. Демидов не испытывал никаких угрызений совести по поводу того, что несколько человек отправятся на тот свет. Прислуги в доме нет, она приходящая, а остальные боевики Новина вряд ли были порядочными людьми. Сволочи могут существовать только в среде сволочей, всячески выживая из своего окружения порядочных людей. Начал накрапывать дождь. Небо затянуло черными тучами, грозящими мощным ливнем, а может и грозой. В подтверждении на востоке вдалеке прогрохотал гром. «Отличная погода для темных дел и мести», — усмехнулся Игнат. «Пора заняться делом. Показывай подземный ход. Кстати, как ты про него узнала? Сомневаюсь, что Альберт такой идиот, что показала его временная охранница». «Конечно, нет», — застегивая кожаную куртку и накинув капюшон, спасаясь от льющейся с неба воды, ответила идущая впереди Арина. «Я, между прочим, тут уже месяц ошиваюсь, и пока ты феечек пользовал, я работала. Нашла последнего из строителей. Альберт подчистил концы, а про этого не знал. Его свояк привел по-тихому в помощь. Люди Новина устранили всех рабочих и инженера. Все очень хорошо сделано, вроде как несчастный случай. Да и много воды утекло. А вот этот жил и даже не догадывался о том, что обладает тайной, за которую убивают. Он получил золото, я информацию». «Не сдаст?» «Нет. Для встречи с ним мне пришлось ехать в дар. После гибели свояка он там обосновался». «Пришли. Теперь тихо». Арина бесшумно скользнула к двери, ведущей в подвал, и прислушалась, после чего из кармана появилась самая обычная отмычка. 2 секунды, и замок взломан. Игнат тоже зря времени не терял. Слегка ослабив обновленный кокон, он приказал Фарату проверить особняк. Хозяин был дома и читал стихи какой-то наивной дурочке, которая млела на кушетке. Самый видный и модный поэт сторожей оказался тощим, как жердь, коротышкой с залысинами. Он стоял голышом на какой-то тумбе в окружении свечей. И, похоже, его не интересовало, слушают его гости или нет. Сейчас он был велик, читая самого себя. С этой стороны можно было не опасаться. В ближайшее время этот нарцисс не заметит ничего и никого, разве что Игнат попробует из-под него тумбу спереть. «Путь свободен», — прошептала Арина и нырнула в темноту подвала. Демидов последовал за ней, потихоньку привыкая к тьме. «Погоди». Остановил он девушку и достал рюкзак, который прихватил из комнаты. Напялив кольчугу, он достал клейма и, сцепив зубы, начал накладывать руны воина, удачи, ну и в завершении руну сияния, дающие на несколько часов видеть в полной тьме, а также замечать магические ловушки. Не сказать, что удобная вещь, поскольку все словно пылает холодным светом, но лучше, чем ничего. Игнат осмотрел подвал уже новым взглядом и безошибочно нашел дверь за старым шкафом. Магический замок ослепительно сверкал на весь подвал, вызывая некоторые неудобства. Еще две сверкающие крысы сидели на балке и с интересом наблюдали за гостями их подвального царства. «Дверь за шкафом. Там магический замок и обычный с ключом. С первым мне не справиться», — сообщил Игнат напарнице. «Я разберусь», — заверила Арина и, слегка покачивая бедрами, направилась к шкафу. Распахнув дверцы, она спокойно вытащила наружу заднюю стенку. «Тут еще сигналка», — усмехнулась она, — «но очень примитивная. Наш дружок», — в последнее слово она вложила максимум презрения, — «нанял какого-то с очень посредственными способностями, может быть, 6-го или даже 7-го класса». Она щелкнула пальцами, и Игнат увидел, как яркая магическая сфера заключила в себя что-то едва различимое, трепыхнувшееся и замершее. «Даже подпитать забыл», — презрительно заметила струна. «Еще неделя, и само развеется, и он даже не узнает». А вот замок ставила довольно сильная волшебница, талантливый середнячок, не ниже 4-го уровня. «Я свою открывашку использовал пару дней назад. Больше нет. А эту зарядить некогда было». «Не отвлекайся, я справлюсь», — зашипела Градова. В ожидании прошло несколько минут. Игнат ради интереса отправил Джина последить за хозяином. Тот по-прежнему читал дамочке стихи, хотя любительница рифм уже не испытывала воодушевления, а активно зевала. Наконец, магическое свечение замка исчезло, а через минуту щелкнул и механический. Арина вытерла пот. «Хороший замок. Давно такого не видела. И тут на серебряную сеть все замкнуто. Весь подвал — ловушка». Дверь скрипнула давно не смазанными петлями. Из подземного хода пахнуло сыростью. Градова махнула ему рукой и скрылась внутри. Игнат последовал за ней, прикрыв дверцы шкафа. Ход оказался паршивым. Со свода сыпалась земля. Высота чуть больше 1,5 метра. Подпорки покрыты плесенью, красиво сверкающей в сиянии. Балки уже начали подгнивать. На полу кое-где хлюпала вода, а болты и гвозди явно ржавели. 100 метров хода они прошли без малейших проблем. Больше никаких сигналок, ловушек, решеток. На диво беспечно живет Альберт Новин. Видок усмехнулся. Если все выгорит, это последние часы его жизни. И осознать, что нельзя так относиться к собственной безопасности, господин торговый советник не успеет. «А то, что ты клялся людей защищать, не входит в противоречие с тем, что мы делаем?» Останавливаясь у решетки, на которой все же оказался магический замок, спросила Арина. «Я давно живу на этом свете. И нелюди — лишь одна из моих проблем. Люди бывают гораздо хуже, чем твари. В этот подвал меня привели именно людские отбросы». «Логично», — согласилась струна. «Кстати, как насчет того, чтобы потом выпить, как все закончится? Я не против продолжить наше знакомство в более приятной и спокойной обстановке». «Сначала дело, а там посмотрим». «Но я за. Сможешь взломать?» «Его ставила та же магичка. Я уже нащупала плетение. На этот раз будет быстрее». Игнат кивнул и отступил назад, чтобы не нависать над Ариной. «Магические замки — это не механическая собачка. Они защищают всю дверь. Выбить, конечно, можно, но гораздо сложнее. Они словно укрепляют ее. А при воздействии, если, например, к магическому замку прикасается человек, которого не знает заклинания, то он получает обратку. Чаще всего это что-то простое, вроде молнии, огнешара или льда. И эффект соответствующий. Либо плохо прожаренное мясо, либо ледышка. Хотя чаще всего, по статистике, используют яд. Очень удобно. Ядовитый туман заполняет помещение и отравляет объект или объекты». «Готово», — очень довольным голосом заявила Градова. «На этот раз был ледяной веер в две стороны». «Неприятно», — отозвался Игнат. «Попади под такое заклинание, он мгновенно стал бы куском мороженой человечины. А веер еще и по площади бил в обе стороны, за исключением тех, кого вписали в память заклинания. И если бы это сработало, то на 20 метров вокруг все стало бы зимней сказкой с печальными последствиями». «Сканируй дом», — попросила магичка. «Не хочу тратить силы еще и на это. И так эти замки уже на 1/4 мой резерв опустошили, а мне еще надо накладывать отвод. Да и черт его знает, что нас впереди ждет». Игнат кивнул и приоткрыл кокон. Потекли томительные секунды ожидания. Наконец, Фарад передал образ. Дом был мертв, в прямом смысле этого слова. Оператор с раскроенной головой в рубке слежения, тело у входных дверей буквально разорванное на части, еще одно на лестнице, Рука валяется отдельно в луже крови, горло разодрано. Два трупа на втором этаже. Первый у дверей с оружием в руках, грудь вспорота, сквозь раздробленные ребра видно сердце, все до потолка забрызгано кровью. Хозяин в окровавленных лохмотьях, оставшихся от домашнего халата, прикручен к стулу в собственной спальне. Десятки ран, похоже, его пытали. Демидов тряхнул головой. Джин передал картинку, так нравившейся ему бойни, смакуя детали и наслаждаясь мясорубкой. «Ну что там?» — обеспокоенно спросила Арина. «Мы опоздали», — тяжелым, словно не своим голосом произнес Игнат. «Все мертвы. Их в прямом смысле разорвали. Если ты спросишь моего мнения, я скажу, работал высший вампир. Но это не дикие земли и даже не вольный город на краю них. Это сторожье. Я не знаю, как он попал сюда. Надо уходить». «Нет», — отрезала Градова. «Хочешь, иди. Я же должна увидеть все сама. Кроме того, мне нужен сейф Новина. Ты уверен, что убийца ушел?» «Смеешься. Если это высший вампир, Фарад его не увидит, не услышит и не почует, как и я. У меня даже зарядов чистого железа нет с собой. Да и не получится драки. Он просто убьет нас так же, как вот этих. Все равно нужно идти, иначе все зря. Давай за мной, нам нужно в кабинет. Погоди, только заклинание наложу. Подойди ближе. А еще лучше обними меня». Игнат послушно приблизился и обхватил девушку за талию. Приятную такую талию. Худенькой колдунья не была, но все в меру, очень гармонично. Ему было приятно вот так держать в руках красивую женщину. Даже отпускать не хотелось. Струна что-то прошептала, похоже, это заклинание имело звуковую формулу, после чего хлопнула негромко в ладоши, на которых появилось серебряное сияние. Она воздела руки над головой и слегка тряхнула кистями, и тут же на них посыпался серебряный дождь, оседающий на одежду, покрывая ее целиком. «У нас час», — предупредила она. «А если быть точной, то 48 минут. Все, вперед, время дорого». Она распахнула решетку, которая была скрыта за какой-то драпировкой, и шагнула в заваленный хламом подвал. Старая мебель, воняющая кислятиной гниющие тряпки. Похоже, хозяин нарочно стаскивал сюда всякую ненужную дрянь, дабы отвадить от секретного хода любопытного, сунувшего свой нос туда, куда не нужно. Переходы первого этажа дома советника с дежурным освещением в виде магических светильников, выкрученных на минимальную мощность. Руна сияния утратила свою силу, и теперь Игнат смотрел на мир, как обычный человек. Не совсем, конечно, как обычный, все же егерь, но и кошачьим зрением он не владел. Хотя водил знакомство с егерем, который имел сию чудесную способность. Правда, минус тоже имелся. Способность активировалась сама при тусклом освещении, а иногда тьма очень даже нужна. Устаешь от постоянного света. Но плюсы перевешивали. Наконец, они оказались у лестницы, которая начиналась от зала, ведущего наружу. Трупы были на месте, там, где и показал Фарад. Игнат, не торопясь, осмотрел обоих мертвецов. Арина показала себя на высоте. Лицо не кривило, была спокойной и держала в руке поднятую магическую лампу, давая Демидову делать свою работу. «Что видишь?» Наконец, разогнувшись и отступив от второго трупа, спросил девушку егерь. Струна чуть задумалась. Она тоже разглядывала трупы. Хоть ее и учили техникам охотников на нелюдь, но она не была таковой. «Посмотри внимательно на раны», — подсказал Игнат. «Видок, я все понимаю, но у меня нет твоих знаний. Что я должна увидеть? Не время играть в загадки. Мы с тобой посреди дома полного трупов. И если нас возьмут над ними, не отмоемся. Так что выкладывай». В ее голосе сквозило раздражение. Похоже, она была уязвлена тем, что он видит то, что не видит она. «Все высшие вампиры трехпалы. Здесь же минимум 4 когтя. Я не знаю ни одну нелюдь, которая бы нанесла такие раны». И он как-то странно махнул рукой, обозначая движение 4 пальцами, словно разрывая грудь. «Человек?» — не поняла Арина. «Ты хочешь сказать, что их убил человек?» «Именно так. И я даже могу сказать, что это была магичка». «Ты слышала про заклинание боевой трансформации?» Струна покачала головой. «Потом расскажу. А сейчас ты права. Давай ищи то, что тебе нужно, и валим отсюда. У меня предчувствие, что наше время утекает сквозь пальцы». Они поднялись по лестнице, переступив через еще 2 тела. Игнат задержался над ними лишь на мгновение, просто чтобы подтвердить свою теорию. Спальня хозяина была погружена во тьму, воняла кровью и горелым мясом. «Еще одно подтверждение», — разглядывая огненный 5-палый отпечаток на волосатой груди покойника, сообщил Демидов. «Вампиры не пользуются огненным прикосновением». «Даже не прячет следы», — крутясь у сейфа, вделанного в стену, произнесла Градова. «Золото не тронуто, внушительный мешок, не меньше 100. «Оставь тут, мы не затем сюда пришли», — приказал Демидов. Смотри бумаги». «Мне лично деньги нужны», — отрезала струна и сунула внушительный мешочек с чеканами себе в карман. «Потом поделим». Игнат на это лишь пожал плечами. «Нет тут ничего», — через минуту подвела девушка итог. «Видок, мы опоздали. Кто-то очень хорошо все подчистил. Для этого она сюда и приходила. Уходим». Они уже спускались по лестнице, когда из-за закрытой двери раздались голоса. Похоже, очень много людей сюда спешило, и эти люди знали, что они находятся в доме. Преследователи ворвались в особняк, когда Игнат скрылся в коридоре, ведущем от лестницы к подвалу. Струна бежала на 5 шагов впереди, и именно она столкнулась с 2 мужчинами в черных плащах, которые вылетели ей навстречу. Арину очень хорошо тренировали. Ни мгновения замешательства. В руке появляется малая молния, которая лупит в грудь первого из противников, надолго вырубая его. А пока тело падает на пол, Игнат с ускорением от джина бьет в лицо второго. Тот оказался быстрым и даже успел выхватить пистолет. А может, вообще сжимал его в руке. Но ему не хватило пары мгновений. Рухнув на своего напарника, он затих. «Без трупов!» — шепнул Демидов блондинке, которая уже спускалась в подвал. «Только если начнут убивать!» — зло бросила Градова. «Нас подставили. Эти парни из железного кулака. И они шли за тем, кто в доме!» Игнат хмыкнул и промолчал. Оставалось только решить один вопрос. Они знали, за кем идут, или они просто шли за тем, кого обнаружат на месте? Если первое, то все плохо. Лас оказался без сюрпризов, только на выходе скучал детина в черном плаще. Он вскочил навстречу 2 незваным гостям, но Арина мысленно закончила сплетенное заранее заклинание, и воздушный кулак, угодивший точно в голову, отправил незадачливого стража подземного хода в небытие. «Живой», — пробегая мимо, сообщила девушка. «Но приложила хорошо. Головушка у него будет болеть». «Плевать мне на его самочувствие», — рыкнул в ответ Игнат. «Жив и ладно. Уходим отсюда». Они вынырнули на улицу и через 2 минут были уже далеко от злосчастного особняка. Арина уверенно вела его какими-то кривыми темными улочками вглубь старого города. Наконец, остановившись у обветшалого покосившегося дома, отперла калитку и зашла внутрь. «Ну, чего встал? Я же не гильдейская, я наемница, вот и живу тут, не привлекай внимания». Игнат послушно кивнул и вошел следом. Калитка с легким скрипом снова закрылась. «Погоди, ни шагу дальше», — произнесла струна и первая шагнула на ступеньку крыльца. Демидов не увидел, только прочувствовал, как магия пробудилась от того, что кто-то потревожил лестницу. Но больше ничего не произошло. Похоже, заклинание опознало хозяйку. «Что за заклинание?» — спросил он. «Просто сигналка», — ответила Арина. «Тут много народу шастает. Вдруг кто-то домом ошибся. Не отрывать же ему ноги за это. Я ловушку поставила только внутри, на своих вещах. Тот, кто в этот сундук полезет, пусть пеняет на себя. В отличие от тебя, у меня нет в каждом крупном городе места, где мне всегда рады, где меня ждет стол, постель и кредит». «Ты жалуешься?» Заходя следом за хозяйкой в дом и изучая единственную комнату, спросил Игнат. «Нет, видок», — улыбнулась Арина. «Просто не все так хорошо устраиваются». «Чего, интересно, я оправдываюсь?» Демидов пожал плечами и указал на стул. «Если сяду, меня не разорвет? Пока ты не потянешь на себя крышку вон того сундука, можешь чувствовать себя как дома», — улыбнулась блондинка. «Сейчас я заварю чай, и мы обсудим все, что увидели». Демидов усмехнулся. «Вляпались мы с тобой по полной. Едва ноги унесли. И кроме того мешочка с золотом, прибытка нет. Ни хрена мы не узнали. Вот и все обсуждение увиденного». Струна согласно кивнула и поставила на магический разогревать чайник. «Мы в дерьме. Вопрос, смогут они нас опознать или нет», — крутя в руках чашку с чаем, подвел итог вылазки Игнат. «Те, кого мы вырубили, точно нет. Отвод, заклинание, которое я наложила, искажает картинку, которую они видели. Для них мы 2 силуэта. Опознать напрямую нас не смогут. Вопрос в том, знали ли они, что в доме были конкретно мы?» «Завтра выясню. Мне утром встречаться с Арианой, Реной и Светаной. Они хотят увидеть место, которое я обнаружил. И если меня не арестуют, значит, все прошло не так уж и плохо. Только вот моя миссия провалилась. Что ты там про заклинание говорил?» «Заклятие боевой трансформации может выполнить волшебница не ниже 3-й ступени». «Впервые о таком слышу», — пожав плечами, заявила струна. «Но заклинаний очень много. Что-то входит в моду, что-то выходит». «Заклинание редкое и не всегда получается. Кроме того, имеет очень сильный побочный эффект. Можно застрять в этом состоянии навсегда, став нелюдью. И для него требуется один ингредиент, который найти не так просто. Кровь старшего оборотня. Иначе трансформация невозможна. А тварь эта встречается довольно редко. Егеря охотно берутся за заказ. Последний был год назад. Егерь погиб, а оборотень исчез. Кровь оборотня собирается, иссушается алхимиками. Стоит много золота. Используется в десятки зелий. Игнат покрутил в руках опустевшую чашку. Убийца Альберта Новина сильно рисковала, используя трансформацию. Знать бы, что она хотела добиться. «Она получила то, зачем пришла», — решительно заявила Арина. «Иначе он был бы жив. Его убили только тогда, когда цель была достигнута». «Я думаю, все немного проще», — покачал головой Демидов. «Он и был целью. Он прокололся и мог вывести нас на своего хозяина, поэтому его вместе с подручными убили. Пытали Новина, чтобы открыть сейф. Похоже, там было что-то, что могло навести на след». «А деньги почему оставили?» Струна достала кошелек и, развязав завязки, высыпала чеканы на стол. Среди них мелькнуло золотое кольцо с гербом. Игнат покрутил чекан, потом изучил печатку, после чего улыбнулся. «Вот что искал убийца. Только не догадался забрать деньги. Они ей просто не нужны. Тот, кто может позволить себе кровь оборотня, не позарится». Он прикинул количество монет перед ним. «На 30 чеканов. Теперь перстень у нас. Вот только герб мне не знаком. Зато я знаю его. Этот герб принадлежит графу Дмитрию, правящему на востоке Орежского княжества. Бывал там?» Игнат наморщил лоб. «Давно, лет 15 назад. Относительно богатые места. Много гор и шахт. Среди них две с чистым железом. А вот графство это не помню. Вот чеканы оттуда. Герб Орежа ни с чем не спутаешь». Арина кивнула и, быстро пересчитав деньги, отдала половину Игнату. «Твоя доля. Моя работа тут закончена. Завтра я уезжаю». «Не хочешь найти того, кто прикончил Альберта?» «Я не самоубийца», — усмехнулась блондинка. «Если ты не ошибся, она гораздо сильнее меня. Пусть этим занимаются другие. Для подобного есть инквизиция. Я смогу навести своих работодателей на мысль, что в Сторожье действует ведьма, убивающая людей. Хочет князь или нет, но ему придется расследовать смерть Новина. И инквизиция получит информацию». «Это если на нас не повесят», — напомнил Игнат. «После того, что ты рассказал, не имеет смысла вешать это на нас. Суд просто не сможет доказать, что это мы. Уровень не тот. Имел смысл убить нас там, в доме. Но поскольку мы вырвались, затея провалилась». «Кроме того», — усмехнулся Игнат, «мой глаз все фиксировал с того момента, как мы вошли в подвал». «Хочу тебя расстроить», — виновато потупилась Градова. «Я отрубила его, как только ты показался на лестнице в трактире. Мне не нужно было, чтобы мое лицо оказалось в артефакте. И я готова принести свои извинения». Она поднялась и, склонившись, томно посмотрела прямо в глаза Видоку. «Самым активным образом». Демидов в долгой раскачке не нуждался. Девушка ему понравилась. Еще тогда в таверне между ними проскочила искорка взаимной симпатии. Он наклонился к ней и поцеловал. После немного отстранился. «Твои извинения будут рассмотрены самым внимательным образом». Струна не стала колебаться и тут же уселась к нему на колени, прижавшись к его груди. После чего поцеловала уже сама и начала расстегивать одежду егеря, а затем и свою. Куртка и камзол полетели на пол, за ним последовала блузка и сорочка. Игнат провел рукой по довольно крупной груди, потом поцеловал сосок. Подхватив Арину за бедра, он довольно легко поднялся и направился в сторону кровати. Девушка же, обвив его руками за шею, а ногами за бедра, целовала его лицо, не особо обращая внимания на щетину. Бриться Игнату было некогда. Когда утром Видок уходил, Арина еще спала. Ее красивая спортивная фигура легко угадывалась под мятой простыней, а слегка золотистые волосы красиво разметались по подушке. Девушка знала толк в извинениях, поэтому поспать удалось всего ничего. Это, конечно, не дело отправляться черти куда с магичками и инквизиторшами в таком состоянии, но выбора не было. Ночь выдалась насыщенной на события, и теперь уже ничего нельзя изменить. Дед встретил его в приемной. Окинув взглядом красные глаза и засос на шее, который Игнат не удосужился убрать, присвистнул и повел на кухню, где из каких-то трав приготовил отвар и молча поставил перед Демидовым. «Пей, это приведет тебя в норму», — скомандовал дед. «У меня сегодня ночью были гости из Железного кулака под предводительством Светаны. Кто-то убил Альберта Новина и его людей. Двух злоумышленников задержать не удалось, у них даже описания нет». Игнат на это пожал плечами. «Одной проблемы меньше». И, взяв стакан с отваром, принялся мелкими глотками пить обжигающую горькую жидкость. Сергей Витальевич оказался прав, стало легче. «Видок, кто его убил?» «Магичка», — кратко ответил Демидов. «В боевой трансформации. Когда мы пришли, он уже был мертв. «В городе не так много волшебниц третьей ступени», — озадачился дед. «Она могла быть не местной. Это явная подчистка хвостов. Мы нашли перстень из графства Орежского княжества. Похоже, заказ на убийство торговцев пришел оттуда. Хотя, мне кажется, этот граф только пешка». «Далеко», — присвистнул глава старожского отделения. «Отсюда около 30 дней пути. Какие интересы мог преследовать граф далекого, маленького и не самого богатого княжества в очень далеком, маленьком и очень небогатом княжестве?» Игнат пожал плечами. Градова просила не распространяться по поводу торговой войны. «Кстати, дед, сегодня днем придет девушка, блондинка, звать Ариной. Передай ей сапоги, автомат и запись гибели подручного Новина». «Ты ей так доверяешь?» «Она меня убедила. Да и улики наши сильно потеряли в весе. А вот ее заказчики могут ими грамотно воспользоваться. История очень мутная и запутанная». Дед помолчал, прикидывая, наконец кивнул. «Сделаю, как ты просишь. А теперь ступай собираться. Через полчаса ты должен быть на портальной площадке. Негоже нам с магессами и инквессами ссориться». Игнат поднялся и, кивнув старому егерю, направился к своей комнате. На этот раз он надел кольчугу сразу. Магички ведь наверняка откроют портал как можно ближе к руинам. Возможно, не будет времени облачаться. Разгрузка, кинжал, поверх куртка. Не стоит разгуливать по городу. В рюкзак отправился запас еды на 2 дня, фляга слабого яблочного вина, отлично утоляющего жажду, и боезапас к пистолету и к винтовке. Вот и все. Дед ждал в приемной. «Присядем на дорожку. Ты это, сынок, будь осторожен». Минутку посидев, попросил старый егерь и обнял Игната одной рукой. «И вот еще. Не верь ни инквизиторшам, ни магичкам. У них свои игры. И если что, они тебя в них разменяют, не глядя. Не бог весть какая фигура». «Я знаю, дед. Не поминай лихом». И, закинув рюкзак за спину, Игнат сбежал по ступеням. Через 10 минут видок был на портальной площадке, где на него уставились больше 10 женщин и 2 мужчин в черной форме. Похоже, ждали только его.